Глава 17. В наркологическую больницу номер 17 города Москвы приехали трое молодых людей. Они недолго поговорили с главным врачом. Поначалу тот пытался протестовать против присутствия постороннего в больнице, но когда ему показали соответствующий документ, притих и стал выполнять все их требования. Молодые люди зашли в одну из палат. Там находились три пациента. Все они лечились от наркотической зависимости. Один из молодых людей подошел к больному, который лежал ближе всех к двери. «Как вас зовут?» Это был молодой парнишка лет 17. Его симпатичное лицо имело бледно-серый цвет. Лишь под глазами выступали красные пятна, явный признак того, что пациент раньше принимал героин. Безжизненные глаза смотрели в потолок. У парнишки недавно сняли ломку. Боли ушли, но осталась серость, беспросветно страшная серость, которая давила на его сознание. Психологически он словно сидел в каменном мешке, который сжимал его со всех сторон. Кто-то к нему обращался, но больному было все безразлично. Каменный плен его мозга давил все сильнее и сильнее. Отдаленным эхом до него доносились чьи-то слова, но это было в другом мире. Он чувствовал себя как в гробу, похороненным в глубокой серой яме, из которой невозможно вырваться. Страх все время пугал его своим серым постоянством. Жизнь становилась адом, и лишь только доза героина могла вытащить наркомана из этой страшной, пугающий, подавляющий все его сознание ямы. Доза героина, как спасительная рука, могла выдернуть его наверх, в мир тепла, солнца, красивых причудливых картин, но уже ненадолго, всего на час, а то и меньше. И снова он попадал в страшную черную яму, из которой ему уже не вырваться никогда. Сопровождающий молодых людей врач сказал: «Он не сможет сейчас с вами поговорить, у него страшная депрессия. Понимаете, наркотик оказывает огромное влияние на центр удовольствия, который существует в головном мозге человека. Под влиянием, скажем, героина, центр выделяет огромное количество гормонов счастья, эндорфинов. Под их воздействием у человека возникает иллюзия счастья. Они подавляют боль, поднимают настроение, человек становится радостным и искусственно получает то чувство огромного удовольствия, которое нужно зарабатывать трудом. Если, скажем, сравнить наслаждение, получаемое от употребления наркотика и от оргазма, то первое по силе своего воздействия в 1000 раз сильнее, и человек хочет вновь попасть в мир иллюзий. Он пробует наркотик, еще и еще, а дальше все, он становится пленником наркотика. Стоит человеку отказаться от героина, начинается страшная ломка, что-то вроде жестокой пытки, которую мало кто может выдержать. Мучения бывают настолько страшные, что многие предпочитают выпрыгнуть из окна, лишь бы не испытывать это. Этот больной уже преодолел ломку, но жизнь ему не интересна. Его центр удовольствия не способен самостоятельно выделять эндорфин, и все в его сознании серо и сумрачно. Сейчас он в дикой депрессии и выйдет из нее еще не скоро. Один из молодых людей поинтересовался у врача, есть ли у этого больного шанс вылечиться от наркомании. «Практически нет», — ответил с грустным видом доктор. «Он может, выйдя из больницы, продержаться день, возможно, даже месяц и год, но героин в нем будет сидеть всю жизнь, как бомба, которая неизвестно, когда взорвется. Тоскливо». «Мы знаем об этом», — ответил другой молодой человек. Третий гость, без всяких вопросов, велел врачу принести медицинские карты пациентов. Он открыл небольшой чемоданчик, достал оттуда какую-то трубку, которая была соединена с прибором, и протянула ее к больному. Трубка засветилась, испуская небольшой луч в глаз наркомана. Аппарат тут же заурчал, и выдал полную информацию о больном. Понятно. Начнем с этого. Второй гость достал небольшой прибор, больше похожий на пластмассовый пистолет. Раздался негромкий хлопок, врач вздрогнул, но больной продолжал спокойно лежать, как будто ничего не произошло. «Вот моя визитка. Если что, звоните». Молодой человек собрал все оборудование и прибор в чемоданчик и вместе со своими сопровождающими покинул больницу. Посетители наркологической больницы приехали в городок в Тверской области. Евгений, молодой перспективный ученый, докладывал своему руководителю. «Борис Игоревич, мы нашли одного наркомана в 17-й больнице. Ему 17 лет. Сидит на героине очень плотно. Три раза лечился и все время срывался. Шансов вылечиться от наркомании у него практически нет. Психика слабая и очень неустойчивая. Имеется сильная предрасположенность к наркотикам и алкоголю. В лучшем случае он проживет еще 3 года. 20 лет – это предел его жизни. Мы вживили ему в головной мозг датчик, который будет блокировать любое воздействие наркотиков или алкоголя на центр удовольствия. Любая доза наркотика или рюмка водки будет вызывать отторжение и создавать дискомфортное для больного состояние. Срок действия датчика – около 20 лет. Мы будем наблюдать за больным первый год. Если все пройдет успешно, можно будет внедрять эту технологию по всей стране. Через год профессор Борис Игоревич Кудаков докладывал лично президенту. «Сергей Иванович, мы разработали новую технологию борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Вместе с ведущими физиологами, химиками, математиками и специалистами по нейронным связям и искусственному интеллекту создали чипы, которые способны блокировать воздействие алкоголя и любого наркотика на центр удовольствия человека. Чип вызывает в нейронных связях головного мозга отрицательную реакцию на их применение. Чипы действуют в течение 20 лет. Потом их можно заменить, но мы считаем, за это время человек уже отучится от пагубных привычек». Тихомиров внимательно слушал профессора. Демографическая ситуация в стране была катастрофической. Численность населения неуклонно снижалась. Ежегодно от наркомании умирало около 150 тысяч человек. В основном это были молодые люди, которые могли бы принести стране столько пользы, создать свои семьи, вырастить детей и усилить мощь страны. Однако алчные руки подсунули им наркотики, и теперь они умирали на глазах всего общества, которое равнодушно взирало на то, как гибнет будущее страны. Государство тоже спокойно смотрело на эту страшную проблему. Наркотики – это деньги, баснословные деньги, а бороться с такой силой крайне опасно и малоэффективно. Президент тяжело вздохнул, понимая, что тяжело опираться на тех людей, которые деньги предпочли совести и моральным ценностям. Тихомиров тепло обнял профессора. «Спасибо, мой друг, вы даже не представляете, какой подвиг совершили вы и ваша команда. Спасибо». На душе у Сергея Ивановича промелькнула тень былой боли, когда он видел, как много молодежи подсаживалось на наркотики. Сам яростно боролся с распространением этой отравы. Натыкался на равнодушие чиновников, которые всегда отвечали: «Отстань со своей наркоманией, нам нужно решать куда более серьезные проблемы». Он вспомнил, как становилось обидно за власть. Разве обеспечение качества жизни – это не главная задача государства? Теперь со всемогущими наркодилерами поступили самым правильным способом. Отняли у них клиентов. Ведь наркотики стали простым порошком, который больше не будет востребован в стране. А для профилактики стоит вживить чипы каждому подростку, тем самым защитив его от угрозы алкоголизма и наркомании. Но всего этого мало. Надо дать людям главное оружие – возможность реализовать себя. А значит, иметь свободу выбора своего будущего. Без этого изменений в стране не будет».